ударил о кочку и снова поднял. Висит медведь вниз головой, ноги передние ходят в размах, делают ножницы. Втроем стали втаскивать, подтянули к двери, для удобства решили и на вторую лапу петлю набросить. Собаки в грузовом отсеке будто взбесились, лают яростно, с приступом. Подоспел на помощь Зубко, он лег, уперся ногами в дверной шпангоут, удерживает Супруна за колени, чтобы тот не выпал, пока возится у двери с веревочной петлей. Супрун в это время увидел: медведь в снегу, шерсть в сосульках, пасть разинута, вся в пене, шея мокрая, красная, с передней лапы свисает обрывок тонкой веревки, голова повернулась, похоже, зверь еще жив, силится посмотреть, что же там вверху делают люди. Но только приладил бортмеханик Супрун веревку, услышал Трошина, прокричавшего из кабины: «На борт не тащить! Я зависаю! Сейчас будете резать веревку! Я скажу!» Может, Трошин кого-то увидел, забоялся свидетелей? Ладька и Супрун даже обрадовались. Медведь, похоже, ранен, и ой, как мог бы еще себя показать. Но Конюху и Зубко про то неведомо. Им не очень-то хочется выпускать добычу из рук. Как же это, зверя добыли и бросать? Но судачить некогда, да и кричать, возражать не приходится. Трошин не услышит. К тому же слово командира закон, он тут главный, ему виднее. И отвечает за все он. Нет, Трошин никого не увидел. Просто он вовремя спохватился. С таким трофеем на базу нельзя. По привычке, в пылу азарта, про все позабылось, но вдруг вспомнилось все. Сердитый звонок Костарева среди ночи, суд над Ладькой в дальнем и командир эскадрильи на разборе полетов. Если узнаю про хулиганство в тайге, приказ об увольнении напишу в тот же день. А когда-то ему Трошину и не такое прощали. Надо сбросить добычу где-то поближе к лесу, а дня через два подобрать и к избушке. Да и мужиков высадить надо сегодня не в порту, как обычно, а где-нибудь на подлете. Приметив место, чтобы потом легче было найти, и зависнув пониже, от кочек чуть больше метра, Трошин крикнул, скомандовал, и веревку обрезали. А до того, как вертолету выйти в разгон, когда дверь еще не закрыли, Супрун и Талалаев увидели. Медведь перевернулся и немного прополз по снегу. «Да он живой! Шевелится!» — заорал Талалаев. «Не закрывай, я сейчас стрелю! Я тебе стрелю, чума пьяная!» — завелся Супрун. «У двери нельзя! Ты что, первый раз? Бензин же и приборы кругом!» Супрун закрыл дверь, Зубко поднялся в кресле и о том, что увидел, сказал Трошину. Но тот и сам видел, когда набирал разгон, что медведь еще жив. Но возвращаться и добивать Трошину не захотелось. Далеко не уползет. А если бы захотел, мог бы привезти такого прямо в порт, как тогда с геофизиками лет 8 назад. Втащили в отсек, а он оклемался, задвигался. На него набросили полок, связали, скрутили, веревку на шее стянули в узел на два длинных конца. За один конец взялись геофизики, когда садились, а другой бросили тем, кто встречал. Техника безопасности была на все 100. Все обошлось. Тогда он Трошин в героях ходил. Но времена меняются, это он понимал. Геройство такого рода сегодня уже наказывается. На Комар-болоте у леса медведица пролежала всю ночь. Заряд попал в шею, сдернул кожу, обжег. Но страшнее было другое. Ее загнали. Она совсем запалилась. Потом эти адские струи, сшибавшие с ног, взрывы, пальба, удары о кочку, висение вниз головой, когда все опрокидывалось и уплывало, нечем было дышать, и глаза наливались болью и темнотой. Утром она поднялась и, подковыливая, колыхаясь, направилась в сторону речки Майги. Сдавливала задние ноги с веревочными узлами, обрывками возле лап, обжигала шею, давила в груди, но, изнемогая от боли, от головокружения и тошноты, Она все-таки шла и шла,